Глава 20. На подступах к ранчо Адрия обдумывает слова матери и вглядывается в вечернее небо. Последние лучи закатного солнца облизывают пустынную землю, и сумрак подминает под себя все больше пространства. К вечеру ранчо Роудсов выглядит еще более уныло, чем днем. Вместе с темнотой в нем меркнет вся оставшаяся жизнь, и обычно, кроме тусклого света в паре окон, ничего не выдает его обитателей. Но сейчас ни одно окно не горит. Адри оглядывается, пытаясь обнаружить иные следы Адама или Аманды, но ранчо пустеет. Воздух полнится тишиной. Странное чувство укалывает Адрию в районе солнечного сплетения, и она еще несколько секунд прислушивается к этой тишине, застывая в нескольких метрах от входной двери. Не сразу она понимает, что именно не так. Не лает собака. Роудс хмурится, потому что не помнит, когда последний раз ранчо встречала ее тишиной вместо истошного лая, вместо агрессивного звяканья цепи и клыкастой морды, выглядывающей из-за угла и бросающейся на любого гостя. Адрия застывает, ожидая, что вот-вот собака, чертова Дебра, как ее назвал Адам, выскочит из-за угла заднего двора и пробежит пару метров, пока цепь не натянется и крепкая жилистая шея не вздрогнет под этим натяжением. Но ничего не происходит. Адрия заверяет себя, что это не ее дело, что с собакой сделал Адам в этот раз. Но ноги сами несут ее за угол дома. Она делает большой круг, чтобы обойти дом со стороны и выйти к заднему двору по траектории, до которой, в случае чего, не дотянется цепь. Шаги ее становятся тише, неувереннее, но она знает, что чуткое собачье чутье уже давно бы заприметило гостя. Адри преодолевает метр за метром, и сердце ее замедляется, как и дыхание. Тишина становится гнетущей. Задний двор пустует. Она проходит дальше, еще и еще, полностью выглядывает из-за угла и лишь потом замечает движение. Адри отшатывается, чтобы ступить назад, но две фигуры на заднем дворе успевают ее заметить. Адам Роудс выпрямляется, выпуская пасть собаки из рук, и она, заметив Адрию, срывается с места, сотрясая воздух лаем. Становится понятно, почему собака молчала. Занятая хозяином, она не заметила посторонних. И какой черт дернул Адрию искать ответ на вопрос, который едва ли ее касается? Адам обводит ее напряженный силуэт взглядом и усмехается. «Адрия!» Ее собственное имя из уст отца звучит угрожающе. Она тоже выпрямляется, пытаясь стряхнуть с себя оторопь и глядит на него с вызовом. «Помоги мне!» Буднично произносит Адам, будто это то, что Адрия делает постоянно, помогает ему. «Иди сюда». Она отшатывается от этих слов, пытаясь понять смысл. Адам хмурится, собака дергается на месте, звякает цепь. «Давай же, трусишь?» Адрия смиряет его долгим холодным взглядом и делает неуверенный шаг вперед. Собака наблюдает за ней и обнажает ряд тронутых желтизной клыков. Адам продолжает. «У Дебры проблемы с почками, но она отказывается принимать лекарства. Ты можешь ей помочь», — со зловещей усмешкой произносит он. «Ты же любишь помогать». Адри глядит на него все с тем же непониманием. Что он хочет от нее? Неужели не может справиться один? Она скрывает свою растерянность, стараясь вложить в голос как можно больше уверенности. «Что от меня нужно?» Адам сурово кивает на тюбик у своих ног. «Я подержу пасть, ты выдавишь пасту». Адри вздрагивает. Так Адам Роудс представляет себе вечера с дочерью. Лезть в пасть агрессивной псины, чтобы оставить там пару пальцев? Собака гневно сверкает глазами, как бы намекая, не смей приближаться. Адрия не дура, она понимает намеки, поэтому трясет головой в отрицании и отступает. В ней много отчаянного безрассудства, но этот вызов она принять не готова. «Ты сам справишься». Бросает она в вечерние сумерки слова, которые почти сразу отражаются на лице Адама Роудса презрением. Он наклоняется, чтобы резким движением дернуть цепь. «Дебра, ко мне!» Собака еще пару секунд неотрывно пожирает Адри взглядом, но разворачивается, следуя к Адаму. Адрия выдыхает, делая еще один шаг назад и собираясь уйти подальше со двора, подальше от сомнительных поводов для семейного времяпрепровождения. Но когда собака садится у его ног, Адам вновь поднимает голову и хлестко щелкает языком за густым слоем обвисших усов, обращаясь к Адрии. «Аманда сказала, что в кафе спрашивали про меня». В один момент все внутри Адрии холодеет. Стылая прохлада подступающей ночи вдруг заполняет ее, сковывает, обрывая все реакции на полувдохе. Мурашки ползут, перебирая позвонок за позвонком. Осознание одолевает с тяжелой силой. Чарли рассказал свою присказку отцу. Адрия сглатывает колючий ком в горле, пошатываясь под пристальным взглядом Адама. Взглядом, который забирается под кожу, безжалостно препарируя ее реакции. Требует ответов. «И что?» Она наскребает в себе смелости, чтобы дерзко оскалиться. Старательно сделать вид, что не имеет никакого отношения к тому, что про Адама судачат в городе. Мало ли в его поведении поводов. На секунду лицо Адама искажается злостью, но неожиданно для Адри эта злость мгновенно растворяется, и его губы трогает едва заметная в полумраке улыбка. Он говорит то, что она не ждет услышать. «Они всегда найдут, на кого свалить». Адрия выдыхает, догадываясь, что ему прекрасно известно, почему о нем спрашивают. «Пусть попробуют. Это удел слабых. Ты ведь не из таких, Адрия?» Его голос звучит спокойно. Спокойно и хладнокровно, словно лезвие, он скользит в воздухе, вонзаясь в напряженное внимание Адрии заточенным острием. Собака в метре от него ощеривается. Адри покачивает головой на автомате, неуверенная, что жест выходит довольно внятным, чтобы Адам его распознал. Она сама не знает ответа. Из каких она? «Если не поставить их на место, не показать, что ты сильнее, так и будет продолжаться». Два родительских урока за один день. Что за праздник? Адри давится ядовитой иронией. «Это что, отцовский совет?» Злостно выдыхает она. «Не совет», сдержанно замечает Адам. «Требование». Адрия вертит головой, не понимая, что все это значит, но Адам делает шаг вперед, и собака вторит рычанием. Он хмыкает. «Адрия, ты как щенок. Зубы режутся, но все не можешь укусить посильнее». Адам кивает на собаку. «Иди сюда, я не стану повторять». «Нет», шипит Адрия. «Пошел ты». Но то, что происходит в следующий момент, меняет все. Меняет расстановку сил, реальность, в которой, как надеется Адри, ее слова имеют хоть какой-то вес, силу. Адам Роудс наклоняется, и в ответ на его небрежное движение звякает карабин на собачьей цепи. Цепь падает на землю, и собака быстро понимает это, быстрее, чем успевает понять Адрия. Когда она отшатывается назад, осознавая, псина уже приближается к ней, склоняя голову к земле и еще шире обнажая клыкастую пасть. Адрия цепенеет в ужасе. Все ее тело замирает, скованное первобытным животным страхом. Страхом перед хищником, перед которым у нее нет ни единого шанса. Перед челюстями, которые способны разодрать ее плоть. На фоне клыков с тягучей слюной все остальное вдруг меркнет. Проблемы в школе, Мартин Лайл, раздражение от матери, даже злость на Адама. Все. Адри не может сдвинуться с места, как будто все ее тело вросло в эту пустынную землю, стало ее продолжением, частью этой проклятой земли с проклятыми людьми на ней. Голос Адама оживает где-то вдалеке, доносится до нее сквозь отчетливое собачье рычание. «Брось, Адри, или сожрешь ты, или сожрут тебя. Не заставляй меня думать, что я держу в доме слабачку». От страха сводит желудок, к горлу подкатывает тошнота. Адрия заглядывает в черные бусины собачьих глаз, боясь оторвать от подступающей угрозы взгляд. Но слова Адама звенят внутри, как оружейная дробь, отскакивают от ее страха, больно впиваясь в тело. «Что бы ты делала, если бы Дебра встретилась тебе на улице? Что бы ты делала, если бы кто-то смотрел на тебя так, как смотрит она, будто хочет сожрать?» Загипнотизированный этим голосом и свирепым собачьим взглядом, Адрия не может пошевелиться. Она знает, что шевелиться бессмысленно. Против 50 килограмм мышц с остальной хваткой челюстей она даже не щенок, жертва. «Так бы и стояла, как вкопанная, пока тебе не вцепятся в лодыжку». Слова Адама раздирают что-то внутри. Трещит по швам вся Адрия, чувствуя, как дрожат кончики пальцев, как эта дрожь разгоняется, сотрясая все тело. Дебра приближается к ней шаг за шагом. 10 метров превращаются в 5. 5 метров превращаются в 2. С каждым метром разбивается что-то внутри Адри. «Что ты хочешь от меня?» – дрожит и ее голос. «Быть сильной!» Адрия жалостливо глядит в собачью пасть. Чем она заслужила это? Почему должна выносить эти отвратительные уроки один за одним? За что?» Она вздрагивает в ужасе, когда угрожающий лай предупредительно звучит в метре от нее. «Последнее предупреждение, последний шанс!» «Я сделаю все, сделаю!» – вскрикивает Адрия, и собака клацает зубами воздух. Адам Роудс кивает, и его голос сотрясает воздух, поля вокруг них и Адрию. «Дебра, ко мне!» Как и в прошлый раз, собака медлит пару секунд, но разворачивается и семенит к хозяину. Сердце Адрии бешено колотится в груди, отбивая глухой ритм. С такой силой звучит ее злость. С такой силой звучит ее страх. Она пятится на пару шагов назад, в глазах мутнеет. Адрия чувствует, как соленые слезы быстро пропитывают ее чувства, насыщают ее изнутри болью. Но, сморгнув с глаз влагу, Адрия заставляет себя закопать боль поглубже, потому что Адам не потерпит ее слез. И она медленно направляется в его сторону, с каждым шагом понимая чуть больше, глубже. Она не хочет быть сильной, если эта сила дается такой ценой. «Молодец!» Следуя за ней взглядом, Адам сухо кивает. Произносит слова так, будто хвалит не собственную дочь, а очередного побитого жизнью пса. «Может быть, чему-то ты все же научишься». Адрия чувствует, как дрожат ее губы, как дрожит она вся, но все равно приближается к собаке, пока та продолжает нервно скалиться, обнажая бледно-розовые десны. Адам сует ей тюбик с лекарством, и Адри неуверенно, медленно протягивает руку прямо над мордой псины, ожидая, что в любое мгновение Дебра вцепится в ее запястье и начнет драть в клочья, пока сама Адрия на глазах отца будет истекать кровью. Она быстро отгоняет от себя жестокий образ и сглатывает, пытаясь сосредоточиться лишь на собственных осторожных движениях. «Смелее!» – сурово произносит Адам. «Покажи, что у тебя тоже есть зубы!» Адрия неосознанно скалится в ответ на слова отца и склоняется к собаке, пытаясь обрубить весь свой страх и забросить подальше, в непроницаемую темноту всех прочих ненужных чувств. Но выходит скверно. Руки ее трясутся, а телефон в руках вздрагивает. Пальцы неловко набирают сообщение, с трудом попадая по буквам. Приходится перепечатывать текст несколько раз, пока не будут подобраны правильные слова. Адрия знает, что не стоит этого делать. Но, вслушиваясь в заливистый лай собаки под окнами, она также знает, что не может здесь оставаться. Все еще ощущая на коже острие чужих клыков и запах псины, она знает, что должна сбежать. Из двух зол всегда существует меньшее. «Адрия, твоя мать все еще не вернулась?» Ответ приходит быстро. «Мартин». «Да». «Адрия, предложение актуально?» Печатает она и отправляет поскорее, чтобы не позволить себе передумать. Прежде чем на экране у сообщения загорятся две галочки «Прочитано», она вспоминает слова матери и добавляет наспех. «Адрия, ты спасешь мне жизнь». Он отвечает не сразу. Но когда сообщение приходит, Адрия бросает телефон и утыкается в подушку, сдерживая немой крик. Все тело сводит злостью. Болью и злостью на саму себя. Сообщение от Мартина Лайла еще несколько секунд светится на экране сквозь сеть мелких трещин. «Мартин, заеду».